Глава 4. Хорошее дело браком не назовут. Снаружи нас ждал экипаж, который должен был доставить к ближайшему порталу. Королевский герб на дверце наглядно демонстрировал, что добровольно взятые обязательства по организации этой ширховой свадьбы Его Величество выполнил в полном объеме и позаботился обо всем. А еще монарх желал знать наверняка, что счастливые молодожены отбыли из столицы вместе, а не расстались сразу после выхода из храма. Признаться, у меня мелькала такая мысль, но после того, как снежный лорд с легкостью пресек все мои попытки создать задел для будущего развода, я опасалась, что и это предложение будет отвергнуто. Кажется, его снежность имел свои особые взгляды на нашу семейную жизнь. А при виде экипажа с гербом короны и двух стражников, с бесстрастными лицами застывших возле гостеприимно распахнутой двери, я совершенно точно убедилась. Сегодня явно не мой день. Хорошо еще, что от нас не потребовали закрепить брак, так сказать, не уходя далеко от алтаря. Не далее, как полвека назад, эту традицию использовали повсеместно, и во многих храмах за алтарем до сих пор сохранилась отдельная комнатка, в которой жених и невеста могли добавить к состоявшемуся духовному единению еще и телесное, а затем продемонстрировать гостям окровавленную простыню. Но то ли отчим или сам снежный лорд сумели убедить монарха, что подобное наглядное завершение обряда излишне, то ли король решил, что артефакта вполне достаточно. Хоть в чем-то повезло. В салоне обнаружился полушубок из белоснежного меха с серебристой оторочкой на рукавах и капюшоне. Легкий, теплый даже на вид. И этот подарок от Его Величества окончательно убедил меня в том, что распрощаться с новоявленным мужем слишком быстро нам не позволят. Как бы до самого родового замка Искиганов не сопроводили. «Вещи Лэри уже отправлены, ваша снежность», — с поклоном доложил один из стражников. «Интересно, какие? И когда их успели собрать?» Хотя, учитывая, что герцог знал о готовящейся свадьбе заранее, вполне мог успеть отдать соответствующие распоряжения. Надеюсь, слуги лорда Искигана достаточно вышкалены, чтобы не испортить мое приданое. Конечно, вещи — это всего лишь вещи, но я с детства привыкла ценить чужой труд, а не пренебрегать им лишь потому, что могла себе это позволить. «Скажите, лорд Аларик, почему вы не пригласили на торжество свою семью?» — поинтересовалась я, когда муж помог мне подняться в салон и устроился напротив. «Насколько я знаю, род Искиганов немногим меньше нашего». Взгляд лорда вновь был холодным и равнодушным. Когда я уже решила, что он не ответит, супруг произнес: «Лэри, не подскажете, сколько времени ушло у сиятельных герцога и герцогини Ротерийских, чтобы собрать гостей на помолвку вашей сестры?» «Граф Ридли сделал ей предложение 2 месяца назад», — припомнила я рассказ Николь. «Дату помолвки утвердили тогда же, еще несколько дней согласовывали список гостей, а затем мама с сестрой заказали приглашение. Все должны были получить их одновременно, иначе кто-то мог оскорбиться и подумать, что он менее значим для Морганов или де Алсо, нежели прочие». «Вы сами ответили на свой вопрос», — прохладно отозвался лорд. «К тому же стремление заняться согласованием списка приглашенных с моей стороны я в вас вчера не заметил. Кажется, желание познакомиться с моими родственниками было не таким уж сильным». «Нахал! Он еще и меня виноватой выставить пытается. Между прочим, все мои родственники присутствовали, а бонусом еще вся родня графа Ридли и кучка королевских прихлебателей, без которых не обходилось ни одно торжественное событие во дворце Его Величества Дрейгана VII. «Вас это удивляет?» — осведомилась я. «Ничуть», — спокойно признал мужчина. «Вы вчера были достаточно откровенны». Он смерил меня задумчивым взглядом, но продолжать тему о ночных откровениях не стал. «И хорошо, потому что сейчас я была не готова возвращаться к некоторым аспектам недавнего разговора. Да я вообще ни к чему не была готова. В первую очередь к тому, что внезапно оказалась замужем за снежным лордом, и у нас сегодня будет брачная ночь. Какой кошмар! А Ларик Искиган, конечно, с первого и даже со второго взгляда не был похож на насильника. Но я прекрасно помнила, что он бы обещал познакомить меня с ледяной страстью, и свою совершенно неподобающую реакцию на его прикосновение тоже помнила. Она, к слову, неимоверно раздражала. Я списывала столь непристойную отзывчивость на коварное вино, но все равно нервничала от подло зудящей в голове мысли. А вдруг дело вовсе не в нем? А еще меня нервировала неизвестность. Как можно выстроить грамотную стратегию борьбы за свободу, когда информации совершенно нет? «Лэрт из Киган, могу ли я узнать, почему вы решили...» Чуть замялась, подбирая верное слово. «Пригласить меня в свой замок». «А куда еще я могу пригласить свою супругу?» — осведомился он. «Почему?» — настаивала я. «Ведь наш брак...» «Уже состоялся», — прервал меня снежный лорд. «Но вам не кажется, что сейчас не время и не место для подобных бесед? Вы устали, Зларис, перенервничали. Наверняка хотите отдохнуть?» Что за гадкая манера так обрывать разговор? Я уже была набрала в грудь воздуха для возмущенной отповеди, но лэрд Искиган приложил к губам палец, второй рукой коснулся уха и едва заметно кивнул назад, напоминая, что у нас есть сопровождающие, а в королевском экипаже могут совершенно случайно обнаружиться подслушивающие устройства. Ширх! Похоже, ей впрямь слишком устала и перенервничала, если позабыла про очевидные вещи. Выдохнула и с неудовольствием признала. «Вы правы. Я не ожидала столь резких перемен в своей жизни и еще не свыклась со статусом вашей супруги». «Привыкайте», — равнодушно посоветовал снежный лорд. «Отныне и навек он ваш». И хоть я помнила про возможные чужие любопытные уши и понимала, что последняя фраза прозвучала для них, по спине все равно пробежал неприятный холодок. С «отныне» я еще готова была смириться, а вот «навек» меня категорически не устраивало. Но обсуждать это здесь и сейчас и впрямь было нельзя. Пришлось промолчать и прикрыть глаза, демонстрируя нежелание продолжать разговор. Ничего-ничего, в замке лорда Искигана мы вернемся к этой теме. Уж там точно найдется место, где не будет королевских шпионов. Неприятные сюрпризы на этом не закончились. У портала выяснилось, что наше щедрое величество и впрямь распорядилось с почестями сопроводить нас до самого замка снежного лорда. Это ж надо так не верить собственным подданным. Правда, был и плюс. Плату за переход вновь взяла на себя королевская казна. Два дежурных мага подошли к порталу, чтобы настроить его, произнесли необходимые заклятия, сопровождая их пассами ладоней, и врата замерцали приглушенно голубым светом. Когда они тихо и равномерно загудели, я тихонько вздохнула и поежилась. Телепортация, несомненно, экономила время, но при этом действовала на нервы. К ней невозможно было привыкнуть. Казалось, что тело на мгновение рассыпается на мельчайшие частицы, а затем вновь собирается обратно. «Боитесь порталов?» — проявил неожиданную наблюдательность лорд. «Не боюсь, просто не люблю», — поправила я. «Знаю, что они надежны и стабильны, не сомневаюсь в квалификации магов, но стараюсь не пользоваться без крайней необходимости». «Зато уже через час прибудем в замок», — утешил меня супруг. «Жду с нетерпением», — кивнула я и затаила дыхание, потому что экипаж двинулся вперед в гудящие и мерцающие врата. А когда он через миг вынырнул из такой же сияющей рамки, я зажмурилась от ослепительной белизны. Снег был повсюду. На крышах домов, на вершинах фонарей с магическими светочами внутри, возвышался высокими сугробами вдоль дороги, нахальными хлопьями кружился в воздухе. Обогревающие артефакты, вмурованные в пол и стены, на миг вспыхнули ярче, подстраиваясь под новые условия. Но я все равно потянулась к подаренному полушубку. От одного взгляда за окно становилась зябко. «Дайте ладонь», — потребовал лэрд Искиган. «Помогу адаптироваться к резкому похолоданию». Я с легкой опаской протянула руку и едва удержалась от вскрика, когда от пальцев снежного лорда по телу прошлась холодная волна. Дернулась, пытаясь высвободиться, но мучитель не отпустил, продолжая буквально вымораживать изнутри. Длилось это всего несколько мгновений, но мне они показались вечностью. Едва почувствовав свободу, я шарахнулась в противоположный угол салона и возмущенно воскликнула: «Вы с ума сошли? Зачем вы меня заморозили?» Кожа, на удивление, осталась теплой, но я до сих пор ощущала струящийся по венам жидкий лед. Отчаянно хотелось согреться, завернуться в сотню одежек, а лучше всего забраться в горячую купель, ну или как минимум выпить чаю с шиповником. «Я не морозил», — возразил лорд. «Напротив, некоторое время вы будете менее восприимчивы к холоду». «Конечно. То, что уже заледенело, замерзнуть еще сильнее не способно. Пока не отогреюсь, внешний холод меня вообще волновать не будет». Метнула в лорда обиженный и сердитый взгляд. Хотелось бы что-нибудь поувесистее, но, увы, ничего подходящего под рукой не нашлось, а бросаться полушубком я не стала, самой пригодится. «Идите сюда, Зларис». Лэрд Искиган приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. «Похоже, вы оказались слишком восприимчивы к моей магии». «Хотите воспользоваться оказией и окончательно превратить меня в сосульку?» — хмуро осведомилась я. «Понимаю, досадно упускать такой шанс». «Хочу согреть», — спокойно отозвался снежный лорд. Я надела полушубок, застегнулась и смерила собеседника очередным выразительным взглядом. Спрятала ладони в рукава и отчеканила. «Боюсь, лэрд Искиган, вы и согреть абсолютно несовместимы. Уж лучше я сама. Вдруг опять что-нибудь перепутаете?» «Не будьте столь категоричны, моя Лэри». Губа моего врага тронула едва заметная улыбка. «Дайте шанс исправиться». «Не дам», — вредно отозвалась я. «Вторые и последующие шансы развращают сознание, ваша снежность. А правом на ошибку, увы, зачастую злоупотребляют. А у меня, как вы понимаете, уже есть повод сомневаться в ваших обещаниях». Глаза лорда Аларика нехорошо сузились. Он прекрасно понял, что я имею в виду наш ночной разговор и его финал, и шпилька достигла цели. «Полагаю, я сумею реабилитироваться в ближайшее время», — процедил он. «Докажу, что держу свое слово». «Не стоит утруждаться, лэрд». Безукоризненно вежливым тоном отказалась я. И тут же, пользуясь случаем, отомстила. «В любом случае, сейчас не самое подходящее время для подобных бесед. Как вы сами недавно заметили, я устала и хочу отдохнуть». Вот теперь я окончательно достала снежного лорда, потому что в его светло-зеленых глазах полыхнула явная злость. Здесь и сейчас последнее слово осталось за мной, но миг удовлетворения был до обидного коротким. На смену тихой радости от собственной небольшой победы пришло понимание, что эти провокации могут дорого мне обойтись. В конце концов, я на его территории, в его власти, и Аларик Искиган имеет все возможности для того, чтобы сделать мою жизнь здесь невыносимой, не нарушив при этом данную королю и герцогу клятву. Успокаивало одно. Бесила я лорда с умом и вовремя умолкла, вернув навязанному супругу его же фразу. Отвечать лэрд Искиган не стал, лишь коротко кивнул, и дальше до самого замка мы ехали в неуютном молчании. О чем думал новоявленный муж, не знала, а лично я размышляла, как убедить несговорчивого ледяного мага поскорее со мной развестись. Правда, его испытующий взгляд мне категорически не нравился и наводил на мысли, что достигнуть поставленной цели будет непросто. Замок возник как-то неожиданно. Разом вынырнул из-за высоких заснеженных елей, и я восторженно ахнула, прильнув к окну и напрочь позабыв, кто сидит напротив меня в салоне экипажа. На фоне до прозрачности синего морозного северного неба белоснежный замок казался созданным из снега и льда, а голубоватые всполохи защитной магии, то и дело пробегавшие по стенам, лишь усиливали это впечатление. Гордые и тонкие шпили башен — поднимались над основным зданием, придавая ему легкость и изящество. Но хрупкой эту красоту назвал бы только слепец. Я видела бойницы в стенах, ощущала дрожь магических потоков и не сомневалась, что при необходимости стены замка способны ощетиниться кучей острых ледяных шипов и обрушить всю убийственную мощь боевых заклинаний на нападающих. Не зря ведь за все время существования эта цитадель так и не покорилась врагам. Я полагала, рассказы о ледяном замке владыки Эллерхейма не более чем красивая сказка, проговорила я, наконец, отлипая от окна. «Север полон сюрпризов», — спокойно отозвался лорд Искиган. «Он суров и неохотно раскрывает свои тайны чужакам. Но тот, кто однажды полюбит его, уже не сумеет забыть. Учитывая слухи, которые ходят о северных землях, полюбить их можно разве что вопреки», — хмыкнула я. «Слухи о северных землях или о северных магах?» — иронично осведомился его снежность. «О тех и о других», — в тон ему отозвалась я. «А что именно вы слышали о северных магах, Зларис?» — поинтересовался снежный лорд. «О землях почему-то не спросил. Ну и ладно, не очень-то и хотелось пересказывать жуткие истории о злых снежных духах и различных чудовищах, которые только и ждали момента, дабы убить, заморозить и навеки похоронить в белом безмолвии неосторожного путника. Вряд ли вас удивит, что ничего хорошего», — пожала плечами я. «Говорят, что снежные маги — бесчувственные и бездушные монстры, у которых вместо сердца кусок льда, что им неведомы жалость и сострадание, любовь и нежность, а обиду они смывают исключительно кровью». Понимая, что тема опасная, специально избрала именно такой тон и говорила о каких-то безликих и неведомых северянах, никак не отождествляя с ними Лерта Аларика. Я хотела развестись с ним и уехать отсюда живой и здоровой, а не дать повод заморозить меня до полусмерти за оскорбление. «Часть правды в этом есть», — спокойно признал Лерт Искиган. «Снежные маги действительно скупы на эмоции, но вовсе не потому, что у нас вместо сердца кусок льда. Стихия накладывает свой отпечаток, моя Лэри. Но пусть вас не обманывает видимое безмолвие и спокойствие. Вы когда-нибудь видели весенний ледоход? Или сход лавины?» «Сход лавины я не видела, а вот весенний ледоход меня однажды впечатлил. Дом, в котором я снимала комнату в Эске в первый год учебы в академии, стоял на берегу реки. Весна в том году была ранней, по-южному торопливой, снег уже почти сошел, лишь отдельные островки, уже не белые, а грязно-серые, упрямо держались в тени. Я до сих пор помнила, как перепугалась, когда однажды ночью меня разбудили странные звуки, доносящиеся с реки. В плотном белом тумане ничего нельзя было разглядеть, лишь слышно было, как что-то трещит, скрежещет и хрустит. Когда я, сонная и встревоженная, вышла на кухню, хозяйка квартиры, сухонькая шустрая старушка, страдающая бессонницей, как раз заваривала себе травяной сбор. Увидев меня, улыбнулась, махнула рукой в сторону окна и проговорила: «Слышишь, девонька, вот и лед тронулся. Стало быть, дожили до весны». А утром бурная река, вырвавшаяся из ледяного плена, кружила и несла обломки льдин, безжалостно швыряла их друг на друга, переворачивала и ломала, выкидывала на берег, точно мстила за месяцы вынужденного бездействия. Завораживающее и ужасающее зрелище и прозрачный намек, что не все оковы стоит срывать. «Угрожаете?» — я приподняла брови. «Ну что вы?» — покачал головой снежный лорд. «Всего лишь развлекаю вас разговором. Разве я позволил бы себе угрожать женщине?» Я хотела было съязвить, что понятия не имею о его привычках, но сдержалась. Не приведи боги, привыкнет к постоянным уколам, нарастит ледяную броню и перестанет реагировать. Оно мне надо? Нет уж. Я буду действовать осторожно, с оглядкой, и непременно расшевелю этот сугроб как минимум из принципа и чувства противоречия. Главное — следить, чтобы из него не вылез какой-нибудь зубастый северный зверь и не сделал «ам». Хотя, надеюсь, Лерту Искигану хватит сообразительности поберечь свои нервы и дать мне развод раньше. С этими приятными мыслями я вновь уставилась в окно, наблюдая, как приближается громада замка. Откровенно говоря, родовая цитадель герцога Ротерийского уступала ему и по красоте, и по размерам. А вот касательно обороноспособности у меня сомнений не было. Риордан Морган наверняка защитил свои владения куда лучше. Отчим не зря владел крупнейшими производствами боевых артефактов в королевстве. При желании он легко позволил бы себе выкупить остальные и стать монополистом, но не желал, а вот обеспечить безопасность и неприкосновенность границ герцогства хотел и мог. К слову, я почти не сомневалась, что в моем приданом, помимо той древней парной магической штуки, из-за которой Искиганы и Морганы спорили столько лет, есть и новейшие разработки. Лэрд Риордан знал о том, что на севере полно всяких опасных тварей, норовящих нарушить границы и навредить жителям этих земель, потому наверняка не поскупился. Да и мой, милостью короля и богов, законный супруг вряд ли упустил возможность получить несколько боевых артефактов в придачу к навязанной жене. Интересно, отчим истребовал их стоимость с короля или решил не наглеть? Карета въехала во внутренний двор замка, и посторонние мысли тут же вылетели у меня из головы, уступив место удивлению. Нас никто не встречал, ну как никто. Одинокий дворецкий в темно-синей униформе и укороченном теплом плаще застыл у подножья широкой лестницы, ведущей к парадному входу. Я растерянно моргнула. Не то что ждала торжественной встречи с оркестром и ковровой дорожкой, но... Но это не вписывалось ни в какие рамки приличия. Собралась было возмутиться, но вовремя сообразила. Подобная встреча вполне однозначно демонстрирует, что наши с Лэртом Алариком стремления избавиться от брачных уз совпадают. В самом деле, к чему официально представлять супругу, если привыкать к ней вовсе не обязательно? Я мысленно похвалила предусмотрительного снежного лорда и порадовалась, что мои опасения не сбылись. Выходит, зря я так старательно его бесила. Впрочем, лэрд Искиган сам виноват. Мог бы намекнуть, что мое пребывание в его замке будет коротким. Не верю, что у него не нашлось способа это сделать. Экипаж остановился. Лорд Аларик вышел из него первым, подал мне ладонь, но спуститься на заиндевевшие камни двора не позволил. Неожиданно подхватил на руки и понес к парадной двери. Я с трудом подавила совершенно недостойный порыв взвизгнуть от неожиданности и вцепилась в широкие плечи лорда, откровенно не понимая, какого ширха он вообще творит. Я бы прекрасно дошла сама. Широкие двери распахнулись перед нами, а в просторном холле за ними обнаружилось еще несколько слуг. 4 девушки чуть старше меня, невысокая пухлая женщина средних лет — и 2 мужчин такого же возраста. Все взирали на меня со сдержанным любопытством, но без подобострастия, и, что удивительно, без враждебности. «Добро пожаловать домой, ваша снежность», — звучно произнес проскользнувший следом за нами дворецкий. Лорд Искиган остановился, но отпускать меня не спешил. Наоборот, прижал чуть крепче точно ценный трофей и проговорил: «Сегодня я обрел законную супругу, а вы — госпожу. По праву главы рода, по праву сильного, по праву мужа я ввожу ее в этот дом. Служите моей Лэри верой и правдой, не за страх, а на совесть, так, как служите мне. Ее слово — мое слово». Голос его звучал спокойно, негромко и размеренно, никакого пафоса, никакого раздражения, просто констатация факта. Вот моя жена, прошу любить и жаловать. Я окончательно перестала понимать, что происходит и как на это реагировать. Для полноценного представления меня как жены и хозяйки обитателей замка собралось явно маловато. Но почему тогда снежный лорд вообще затеял знакомство? Увы, ситуация явно не располагала к расспросам. Пришлось выслушать приличествующие случаю почтительные уверения, что все 8 рады мне служить и столь же формально пообещать быть доброй хозяйкой и в меру сил заботиться о каждом. Чувствовала себя при этом я да нельзя глупо, потому что супруг и не думал меня отпускать. Более того, как только я закончила, лэрд Искиган все так же со мной на руках двинулся дальше к широкой парадной лестнице, коротко распорядившись: «Уна, обед подашь через час в малой столовой». Он нес меня легко, словно я вообще ничего не весила, и оттого я ощущала себя особенно странно. Кожу в тех местах, где к платью прикасались руки снежного лорда, покалывало жаром, сердце билось тревожно и гулко, в горле от чего-то пересохло. Казалось, что несколько раз видела смазанные прозрачные тени, мелькавшие где-то вдалеке, но сколько ни приглядывалась, понять, что это, не могла. Однако я уже начинала чувствовать себя крайне неловко, потому поинтересовалась от чего-то шепотом. «Скажите, Лэрт Искиган, а куда вы меня так целеустремленно несете?» «В спальню», — коротко прозвучало в ответ. «Куда?» — вскрикнула я. «В какую еще спальню?» От шока даже голос прорезался. Я совсем не ожидала, что новоявленный супруг решит воспользоваться своими правами прямо сейчас. Ширха, да я вообще этого не ожидала. Надеялась, что у меня будет время подготовиться, придумать, как избежать неприятной обязанности лечь в постель с абсолютно незнакомым мужчиной. И уж точно не днем. Боги, да я же со стыда сгорю на месте. «В нашу спальню», — уточнил снежный лорд. И мгновением раньше, чем я забилась бы, пытаясь вырваться из внезапно ставших неуютными объятий, добавил. «Ваши вещи уже там. Наверняка вы захотите переодеться». «Северная бездна, ну нельзя же так пугать! Я уже всерьез размышляла, не упасть ли в обморок при виде кровати. А пока лорд отвлечется, водички принести, к примеру, сбежать и где-нибудь притаиться, хотя бы до темноты». Замок у его снежности большое, местечко для одной некрупной меня наверняка отыщется. А своими ногами я туда дойти не в состоянии? Настороженно поинтересовалась я, чуть успокаиваясь, и понимая, что самое страшное мое предположение, кажется, не реализовалось. «В состоянии», — согласился он. Я ждала продолжения, но его не последовало. Более того, Аларик Искиган продолжил нести меня по длинной галерее, даже не подумав остановиться. «И?» — поторопила я, понимая, что иначе пояснений не получу. «И я в состоянии донести до спальни свою молодую красивую жену на руках», — сообщил мне его снежность. «Этот сугроб еще и издевается? Нашел развлечение толковать мои вопросы, как вздумается. Что ж, в подобные игры можно играть вдвоем. То есть старую и страшную не понесли бы», — хмыкнула я. «И чужую тоже», — покладисто подтвердил лэрд Искиган и вновь умолк. Да уж, муж мне достался крайне немногословный. Я помолчала еще несколько секунд, а когда мы, вернее, снежный лорд со мной на руках, свернул к очередной лестнице, спросила прямо: «Зачем вы это делаете?» В честь лэрта Аларика на сей раз он не стал делать вид, будто не понимает, о чем я спрашиваю. Ответил спокойно и серьезно: «Традиция. Муж вносит жену в дом. А еще у вас не самая подходящая обувь, вы могли поскользнуться». От неожиданной заботы я стушевалась и разом растеряла весь запал выяснять отношения. Даже позабыла, что собиралась потребовать немедленно отпустить меня, лишь пробормотала: «Здесь тоже скользко?» «Нет», — на губах лорда мелькнула едва заметная улыбка. «Я просто так хочу. Можете считать это извинениями за доставленные неудобства». «Вы про свою магию?» — уточнила я и невольно поёжилась. «Да», — кивнул он и все так же спокойно признал. «Сожалею, моя ошибка. Не ожидал, что вы окажетесь столь отзывчивы к моему дару, Зларис. Но на будущее учту этот момент». Ответить, что учитывать ничего не нужно, так как совместное будущее лично я вижу крайне недолгим, не успела. Аларик Искиган остановился возле одной из дверей, и та послушно распахнулась, точно кто-то невидимый услужливо повернул ручку. Мне показалось, что по ногам прошел легкий холодок, но, возможно, это был просто сквозняк. Снежный лорд перешагнул через порог и, наконец-то, отпустил меня так же легко, как до этого нёс. Мне показалось, он даже не запыхался, выносливый, и ладони у него удивительно горячие для северного мага. Так, вот это совершенно точно лишние мысли. Я торопливо шагнула в сторону, радуясь возможности наконец-то разорвать эту почти неприличную и смущающую близость, и осмотрелась. Вещи и впрямь были здесь, вернее, почти здесь. В приоткрытую дверь гардеробной я увидела тот небольшой чемоданчик, с которым я приехала в замок отчима из Эска, к Казалось, это было целую вечность назад. И еще 5 громадных квадратных монстров, которые я бы и чемоданами-то не назвала. Это были настоящие чемоданищи. Мне даже стало интересно, что там? Такого количества вещей у меня точно не было. Отчим подарил часть библиотеки. В одном из чемоданов лежат разобранные артефакты с инструкциями. Мама скупила все, что нашлось в текстильной лавке, опасаясь, что мне не из чего будет шить платье. Николь... Кстати, а что могла сложить сестра? Пожалуй, она бы обеспечила меня обувью. У нее была целая гардеробная от пола до потолка, заставленная коробками с туфлями, полусапожками, сапожками на любую пору года и под любой наряд. Столько, что можно было обуть небольшой городок. А так как размер ноги у нас с Николь был одинаковым, она вполне могла поделиться. Я всерьез задумалась над этим вопросом, пытаясь по виду определить чемодан с обувью, и вздрогнула от неожиданности, когда незаметно приблизившийся лорд Искиган коснулся моей руки. Прикосновение теплой ладони снова показалось почти обжигающим, и я с трудом удержалась, чтобы не шарахнуться в сторону. «Добро пожаловать в Эллерхейм, моя леди», — привычным, сдержанным и размеренным тоном произнес он. «Располагайтесь и отдыхайте. Я пришлю одну из горничных. Она поможет вам переодеться к обеду. А после него мы с вами поговорим». Что ж, это звучало неплохо, я бы даже сказала, обнадеживающе. Поговорим, обсудим, как и когда разведемся, и я вернусь в Эск. Формальности соблюдены, никто не посмеет сказать, что снежный лорд поступил со мной неподобающе, вон даже слугам представил как новую хозяйку. Супруг слегка склонил голову, обозначив вежливый поклон, и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. А я, оставшись в одиночестве, наконец-то выдохнула и прикрыла глаза, на миг перестав изображать из себя сильную, уверенную и несгибаемую Лэри. Мне было страшно. В первую очередь от того, что меня сейчас несло бурным потоком, как ту самую льдину по весне. Кружила, кидала из стороны в сторону, и я ничего не могла с этим поделать. Гадкое ощущение, гадкий день, и брак этот тоже так себе. Тот, кому взбрело в голову назвать союз двух людей браком, явно обладал специфическим чувством юмора и заранее вложил в это определение ощущение некой неправильности. Впрочем, в нашем с лордом случае именно так все и было. Категорически, абсолютно, полностью неправильно. Хорошо, что мы оба хотели исправить эту досадную ошибку. По крайней мере, мне казалось, что в этом наши желания совпадают.